Глава 76. Потрепанный внедорожник с тардионской символикой на дверцах проскочил по грунтовой дороге мимо засадной лужайки. Где замаскированный пучками травы с самого восхода дремал зеленый седан из прокатной конторы. «Они, Фриц!» – произнес один из двух агентов, дежуривших в кабине. «Да вижу, что они, Бонни!» «Ну так и чего ж мы не едем?» «Нужно отпустить их на безопасное расстояние», – пояснил агент по имени Фриц и завел двигатель. Он был на 20 лет старше коллеги и до встречи с Бонифацием потерял ни одного напарника. Спрашивается, почему ему так везло? А ему и не везло. Он постоянно проигрывал в карты, сдавал мелочь одноруким бандитам, приезжал к светофору на красный свет и так до бесконечности. Но он всегда следовал инструкциям, в то время как его напарники стремились все обделать по-быстрому. «Привет, Фриц! Я сижу у него на хвосте. Сейчас срежу через клумбу и успею его подстрелить». «Или...» «Ну и сиди здесь, если нравится. А я в такую жару предпочитаю быть в кондиционированном номере». Это были слова напарников, после которых... он их больше не видел. Были и другие слова, но вывод всегда оставался один. «Слушай инструкции и всегда им следуй». Фриц следовал, другие почему-то не догоняли. «Хочешь сказать, они не должны нас заметить?» – спросил Бонни, когда их машина уже скакала по грунтовке и был виден пыльный шлейф от впереди идущего внедорожника. «Так гласит инструкция». «А как насчет того, чтобы отлить? Что там говорит твоя инструкция?» «Терпи, вот и весь наказ. Если приспичит, в бардачке есть пачка памперсов, специально для такого случая». «Ну уж нет, приятель!» – засмеялся Бонни. «А тогда терпи!» С боковой дороги между ними вклинился какой-то фургон. «И ты это потерпишь? Мы ж ничего не видим!» «Не ори, Бонни. Инструкция гласит, что это промежуточный транспорт, а его нужно обгонять». «А если б не инструкция, ты бы не обогнал?» Ухмыльнулся младший агент. «Конечно нет. Смотри, теперь мы их снова видим. Сможешь связаться с канарейкой?» «Легко, комрад!» – воскликнул Бонифаций и включил рацию. «Эй, кто там на приеме? Мы Клёст-2. Сидим на хвосте у объекта». «А это точно объект», – усомнился мужской голос с канарейки. «Ясен пень, что это он! Ясен пень, что это он и есть!» «Это малоинформативное сообщение. У вас в машине есть другой агент?» Бонни передал рацию товарищу, и тот ответил. «Привет, Винсент! Как твои дела?» «Нормальны мои дела, Фриц. А что у тебя случилось? Выдали новое животное?» Обмен происходил по громкой связи, и Бонни все слышал. «Да, выдали новое», – ответил Фриц, косясь в сторону напарника. «Нет, алфавит знает и даже умеет читать. Не так быстро, как хотелось бы, но все же». Потом Фриц передал все, что было нужно, получил встречную информацию и закончил передачу. «Ты унизил меня, Фриц», – заявил Бонни, когда они проехали еще 5 километров. Идущий впереди внедорожник все так же подпрыгивал на неровностях и поднимал пыль. Но Бонни эти километры казались переходом в другое измерение. Ведь он узнал, что думают о нем другие. «Наплюй, комрад. Они ж не знают, какой ты прекрасный товарищ. Насколько ты умен, ну и все такое». «Ты действительно так думаешь?» «Действительно, Бонни», – ответил Фриц, хотя говорил это уже много раз. «Ну, а почему бы и нет? Его же не убудет?» Некоторое время они ехали молча. Фриц вел машину, а Бонни поглаживал подмышкой кобуру с новенькой девяткой. Фрицу такое поведение напарника совсем не нравилось. За время службы он многое повидал и уже знал, о чем заговорит напарник в следующую минуту. «А вот скажи, Фриц, команда «Фалькон», она что означает? Ликвидацию?» «Ну, допустим», – с неохотой отозвался Фриц, крутя баранку и объезжая выступавшие из земли валуны. Тардионы лихо неслись по ухабам, у них была военная всепроходимая машина. А вот ему приходилось смотреть в оба. Одна ошибка, и Картер вдребезги. А это означало сход с дистанции и запрос на замену. А начальство этого не любило. В лицо никому не высказывало, но у себя в блокнотике ставило галочки. «Фриц, а если мы сами все обустроим, нам за это премия будет?» «Конечно, будет, если обустроим. Но если влезем не в свое дело и не обустроим, все может закончиться хреново». Да. Точно тебе говорю. Не глядя на напарника, пообещал Фриц. Такое в его карьере тоже случалось. Взять хотя бы историю Манфреда. Совсем короткая получилась история. Ну и что тут за проблемы? Мы их догоняем. Ты равняешь корпуса, а я делаю два выстрела и привет. Ты ж знаешь, как я стреляю, Фриц. Я знаю, как ты стреляешь, Бонни. Но это может быть даже не объект, а просто ловушка. Как это? Иногда противник затевает акцию по прореживанию нашей агентуры. Запускает цель, похожую на настоящую. Дурачки вроде тебя сразу на нее бросаются. Выравнивают корпус и получают пулю. «Так бывает, Фриц?» – поразился Бонни. «Что, действительно так бывает?» «Что за глупые вопросы, парень? Ты что, первый день работаешь в разведке?» «Две недели». «Ах да, забыл», – кивнул Фриц. «Одним словом, здесь не любят выскочек, понимаешь? Поэтому вся операция поделена на этапы. Где все делают профессионалы». «Я понял, Фриц», – сказал Бонни и вздохнул. Его теория молниеносной карьеры позорно рушилась.